Моррель стоял поодаль. Как только Марсер появился, он отошел в сторону. «И вам также, господин Моррель», — сказал Альбер. «Подойдите поближе, прошу вас. Вы здесь не лишний». «Сударь», — сказал Максимилиан, — «вам, быть может, неизвестно, что я секундант графа Монте-Кристо». «Я так и предполагал, тем лучше. Чем больше здесь достойных людей, тем мне приятнее». «Господин Моррель», — сказал Шато-Рено, — «вы можете объявить графу Монте-Кристо, что господин де Морсер прибыл и что мы в его распоряжении». Моррель повернулся, чтобы исполнить это поручение. Бошан в это время доставал из экипажа ящик с пистолетами. — Подождите, господа, — сказал Альбер. — Мне надо сказать два слова графу Монте-Кристо. — Наедине? — спросил Моррель. — Нет, при всех. Секунданты Альбера изумленно переглянулись. Франц и Дебре обменялись вполголоса несколькими словами, а Моррель, обрадованный этой неожиданной задержкой, подошел к графу, который вместе с Эммануэлем расхаживал по аллее. — Что ему от меня нужно? — спросил Монте-Кристо. — Право, не знаю, но он хочет говорить с вами. — Лучше пусть он не искушает Бога каким-нибудь новым оскорблением, — сказал Монте-Кристо. — Я не думаю, чтобы у него было такое намерение, — возразил Моррель. Граф в сопровождении Максимилиана и Эммануэля направился к Альберу. Его спокойное и ясное лицо было полной противоположностью взволнованному лицу Альбера, который шел ему навстречу, сопровождаемый своими друзьями. В трех шагах друг от друга Альбер и граф остановились. «Господа», — сказал Альбер, — «подойдите ближе». Я хочу, чтобы не пропало ни одно слово из того, что я буду иметь честь сказать графу Монте-Кристо, ибо все, что я буду иметь честь ему сказать, должно быть повторено вами всякому, кто этого пожелает, как бы вам ни казались странными мои слова. — Я вас слушаю, сударь, — сказал Монте-Кристо. — Граф, — начал Альбер, — и его голос, вначале дрожавший, становился все более уверенным по мере того, как он говорил. «Я обвинял вас в том, что вы разгласили поведение господина де Морсер в эпире, потому что, как бы ни был виновен граф де Морсер, я все же не считал вас вправе наказывать его. Но теперь я знаю, что вы имеете на это право. Не предательство, в котором Фернан Мондего повинен перед Али Пашой, оправдывает вас в моих глазах, а предательство, в котором рыбак Фернан повинен перед вами, и те неслыханные несчастья, которые явились следствием этого предательства. И потому я говорю вам и заявляю во всеуслышание, да, сударь, вы имели право мстить моему отцу, и я, его сын, благодарю вас за то, что вы не сделали большего.